Глава 8. Ордена и медали. Ордена и их знаки. Награждение орденом в царское время было не только поощрением и признанием заслуг, но и важным, даже необходимым условием продвижения по службе и личного преуспевания. До 1826 года все российские ордена давали право на получение потомственного дворянства. Затем эта привилегия ограничилась лишь несколькими высшими орденами. Всего в дореволюционной России насчитывалось 8 названий орденов, но некоторые из них имели 3 или 4 степени, весьма неравнозначные. Знаками орденов служили крест, звезда и орденская лента. Ордена высшей, то есть первой степени, носились на широкой ленте, надеваемой через плечо. Сам же орден в виде креста укреплялся на ленте около бедра. Другой знак того же ордена, звезда, носился на груди. Таким образом, высшие ордена имели сразу 3 орденских знака. Человек со звездой, господин в лентах, это звучало очень внушительно. В русской литературе можно часто встретить слово «кавалерия» в значении орденской ленты. Городничий в ревизоре, мечтая о генеральской карьере, говорит жене: «А черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесить себе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?» Можно было бы ответить вместо Анны Андреевны: «Конечно, голубую, ведь это лента высшего русского ордена, Андрея Первозванного». Однако орден этот выдавался крайне редко, только весьма высокопоставленным особам, а не просто любому генералу. В просторечии кавалерия могла означать и один единственный наградной знак. Нанявшийся в дворники отставной унтер-офицер Грознов, правда, хорошо, отчасти лучше Островского, хвастается: «Я всегда хорошее жалование получал, я кавалерию имею». Речь идет, несомненно, о солдатском Георгии. Носители орденов назывались кавалерами. При Кутузове «Война и мир Толстого» почетный караул молодцов-гвардейцев, большей частью кавалеров. Это значит, что в охране фельдмаршала находились особо отличившиеся воины, удостоенные наград. Орденский крест высокой степени надевался на узкой ленточке на шею, там, где сейчас располагается узел галстука, крест низшей степени на груди. Нагрудные знаки на мундире крепились на пуговичных петлицах, позднее прикалывались, но в обиходе по-прежнему чаще говорилось «крест в петлице». Нагрудные кресты носили на ленточке. Если орден был дан за военные подвиги, то это обстоятельство отмечалось особой складкой на ленточке – бантом. В «Горе от ума» Скалозуб хвалится, что в 1813 году он отличился с братом. «Засели мы в траншею! Ему дан с бантом, мне на шею». Эта информация мало что говорит современному читателю и зрителю. Скалозуб получил орден на шею, скорее всего, Владимира III степени, а брат его такой же орден 4 степени, носимый на груди, ленточка которого была отмечена бантом. Лишь один орден Святого Георгия не имел банта, потому что его давали только военным. Погоня за орденами, как и за чинами, была характерной чертой многих дворян и чиновничества. Грибоедовский Фамусов придает орденам огромное значение. «Лиза», — говорит о нем Софья, — «как все московские, ваш батюшка таков, желал бы зятя он с звездами да с чинами, а при звездах не все богаты между нами, ну, разумеется, к тому б и деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы». А вот слова самого Фамусова: «Как станешь представлять, к крестишку ли, к местечку, ну как не породить родному человечку?» Известны убийственные строки Державина: «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должно действовать умом, он только хлопает ушами». Пушкин в стихотворении Чаадаеву писал: «Что нужды было мне в торжественном суде холопа знатного, невежды при звезде?» В рассказе Чехова «Толстый и тонкий» у давно не видевшихся друзей детства оказывается разное положение. Тонкий имеет Станислава, очевидно, третий, низшей степени, а Толстый, дослужившийся до генеральского чина, две звезды, то есть, вероятно, Станислава и Анны первых степеней. Между приятелями как бы разверзается бездна. Особенность старых орденов. Имя награждали в строгой последовательности от низшего ордена к высшему и никогда не давали дважды орден одного названия той же степени. Носить можно было только высшую степень ордена. Врученные ранее низшие степени его хранились, но не надевались. Высшая степень ордена как бы указывала на то, что предыдущие степени уже получены. Только ордена с мечами, то есть выданные за военные заслуги, и орден Святого Георгия со второй половины XIX века разрешалось носить всех степеней. Это общая характеристика орденов. Какое отражение каждый из них приобрел в русской литературе?